Мы с вами с комплексами как-то все не успеваем, да? Но если у вас есть диски, и вы можете проделывать один раз дома 5 комплексов, вполне достаточно. Не обязательно вот там 8 данных, может быть, мы даже не успеем все их разобрать, да? Но самое главное – это 5 комплексов, и 5-й, когда мы выстраиваем вот этот вот… И сегодня мы сейчас 5-й и 6-й проделаем. Значит, 4-й мы с вами что сделали? Выстроили энергетический столб сначала по позвоночнику, да, потом от промежности как бы глубинно выстроили до ключиц, то есть они получились 2 энергетических столба, да? И дальше мы выстроили как триумфальную арку победы. У каждого это по-своему. У кого-то начинает отсюда, как будто лучи, открывается такое вот свечение, да, или что-то, душа как бы открывается, и состояние, уловить состояние это. Дальше, 5-я ступень. Мы начинаем, как в лотосе, да, соединяем ноги. Ноги, да, вот, как мы делали лотос сегодня, как мы делали лодочку, вот так ноги, стопа к стопе. Физически. Да, мы соединяем руки, как в лотосе, рука к руке, вот так. Не так прижат, а чтобы был круг, да? Да, ой, извините, пожалуйста, ладошка на ладошку. Вот такое движение. Вот так. Ладошки вверх, да? И начинаем движение. Сначала по ногам раскручиваем, да? Здесь, если эти энергетические столбы сохранились, значит, вы выстраиваете на них. Если нет, еще раз поднимаете вверх и начинаете раскручивать руки. И одновременно идет движение внизу и вверху. В одну сторону, потом меняете направление и в другую. Обязательно делайте здесь сокращение. Да, потому что здесь идет как? Проходит через промежность, да? Ноги скручены, вот так идут круг, да? Промежность, половые органы. Здесь также включается копчик. Для чего это сокращение делается? Это заземление. Заземление, потому что это как бы материальное, то, что держит. Потому что если не делать сокращение, крыша может вообще улететь, сорваться, да? Поэтому вот это сокращение, оно держит, чтобы не было улета, да? Значит, вот, вы знаете, можно на 5-м комплексе и закончить. То есть, если вы будете делать 5 комплексов, этого вот сейчас в институте больше 5 не дают. Раньше все 12, потом вот мы до 8, просто мы напечатали вам 8 на всякий случай, да? Но 5-й, сегодня 6-й разберем. 5-й и 6-й. Значит, с 5-м вы знакомы, 6-й. Значит, от основания черепа по шее, задней поверхности, опускаемся в подмышки, ну, как-то так, соседи, друг к другу. Да, сначала один спинкой повернулся, да? Смотрите, вот мужчины проходят ликбез. Что такое ликбез? Ликвидация безграмотности, да? Вот у женщины самая эрогенная зона – это шея, да, задняя поверхность, вот это место. Если вы хотите умаслить свою прекрасную половину, да, достаточно вам наклониться, уж если вы поцеловали, это уже все считается ваша девчонка, да? Значит, рука куда-то уходит. Значит, опускаем. Движение отсюда как раз под подмышки и обратно. Буква L. Так, иди сюда. Иди в копчик. Так, секундочку. Потом я хорошо. Значит, святой, да. Вот так, V идет движение. L-образное. Как L? Туда и обратно. Да? Хорошо. Ну-ка, садись, Танюша. Ой, сделай теперь свет. Так мне ты уже сделал, я ей не сделала. А, ты я уже сделала. Вот ты ей сделала, ты ей сделала, и ей. А потом поменяйся. Проведи, чтобы тело заполнилось. Я думаю, первым. Ага, я вообще не понимаю. А у меня тоже. Подмышечную вот эту, даже не щекотную, нет. И поменялись, то есть провели это мы сейчас с вами просто для того, чтобы 15 раз вы погладили сегодня кого-то себе. Да, я сделала кого-то. На 2 часа раньше, чтобы успеть погладить. 15 раз, да? Следующую, вторую часть мы показывать друг на друге не будем, да? Потому что это следующая часть. Копчик, промежность, лобок, пупок и обратно, туда и обратно. А помните, мы с вами доходили до лобка и возвращались обратно, а здесь мы доходим до пупка и возвращаемся обратно, да? И третья часть. Копчик, промежность, лобок, пупок, солнечное сплетение, груди. И помните, мы с вами делали как объятие возлюбленного, да? Дошли до солнечного сплетения, соски, надплечи, лопатки и между лопатками, да, и обратно. Здесь круг не смыкается, то есть туда дошли до лопаток, между лопатками. Не и пошли, нет. Смыка там вместе, сам, нет, не в смысле, не да, ходит как бы между лопатками, вот так, вот здесь, да, еще больше. Отсюда лопатки и между лопатками вот это вот. И обратно опять пошли соски. На спине не смыкаются руки. Что ты хочешь, чтобы я тебя покажу? Значит, вот так они смыкаются вот здесь, да? То есть руки все-таки смыкаются? Конечно, конечно. Нет, вот здесь в ложбинке, как бы между лопатками. То есть они все смыкаются? Конечно. Вообще два потока расходятся, но потоки сходятся там. И опять, как ожерелье, оно там сомкнулось и обратно.